Сторонники малолетнего Петра Алексеевича возражали на это, что, напротив, его права на корону неоспоримы, и что этому ребенку самой судьбой назначено взойти на трон и править под опекой близких. Круг его приверженцев составляли в основном дворяне старинных родов и провинциальные священнослужители. Приходили вести о волнениях то в одном краю России, то в другом. Пока еще не случалось ничего особенно серьезного. Довольно тихие сборища перед церквями, шушуканье после службы и только в день ангела крики толпы, выкликавшие имя мальчика. Канцлер Остерман, стремясь предотвратить угрозу государственного переворота, предложил женить царевича, которому еще не исполнилось и 12 лет, на его 17-летней тетке Елизавете. Никто не задумывался, насколько этот союз желателен для заинтересованных лиц. Даже Екатерине, обычно весьма сочувственно относившейся к сердечным порывам, не пришло в голову, насколько странным выглядел бы заключенный по ее инициативе брак между ребенком, едва достигшим подросткового возраста, и почти уже засидевшейся в девках дочерью. Даже императрица не допускала размышлений о будущем этой немыслимой четы. Но замыслу этому не суждено было осуществиться. Увлеченные сватовством заговорщики, которым вопиющая разница в возрасте вовсе не казалась препятствием, вдруг сообразили, что церковь наверняка не одобрит такой кровосмесительный брак, и после долгих дискуссий отвергли казавшуюся такой соблазнительной поначалу идею. А впрочем, Меньшиков тут же и заменил ее, на его взгляд, куда лучшей. Набравшись наглости, он предложил женить царевича Петра не на тетке царевича Елизавете, а на собственной его, Александра Даниловича, дочери Марии Александровне. В ней, добавил он скромно, соединяются красота души с совершенством телесным, и, женившись на ней, Петр Алексеевич станет счастливейшим супругом во вселенной. Правда, девушка была уже просватана с 1721 года Петру в Сапеге, смоленскому воеводе, и, как говорят, влюблена в жениха по уши. Но это детали, и они не смогли остановить Екатерину. Если учитывать чувства каждого, прежде чем получить благословение священника, никто никогда не женится и не выйдет замуж. И царица решительно отменила помолвку этих голубков, шедшую вразрез с ее желаниями, столь же решительно назначив Марию Александровну Меньшикову невестой царевича Петра Алексеевича. А Петру Сапеге в качестве компенсации предложив собственную внучатую племянницу Софью Скавронскую. Между прочим, ее величество не забыло проверить мужские достоинства того, кого предназначала в мужья своей юной родственнице. Сапегу не раз приглашали в весьма гостеприимную царскую постель, где он доказал, на что способен. Да и вообще он умел себя вести и не протестовал против замены невесты. Екатерина с Меньшиковым радовались и поздравляли друг друга с таким удачным и скорым разрешением проблемы. Все были довольны, только бедняжка Мария Александровна лила слезы над своей погибшей любовью и проклинала счастливую соперницу Софью Скавронскую. Другая пара, затеянной императрицей и Меньшиковым матримониальной кадрили, царевна Анна и ее муж, герцог Карл Фридрих Гольштин-Гатторпский, тоже пребывала в глубоком унынии с тех пор, как узнала о намечавшемся бракосочетании, которое под предлогом соблюдения интересов Петра Алексеевича на самом деле должно было укрепить власть в стране его будущего тестя и еще вернее – отдалить от возможности взойти на трон обеих дочерей Петра Великого. Считая, что их приносят в жертву, хотя и по совершенно разным причинам, Анна и Елизавета бросились к ногам матери, умоляя ее отказаться от идеи этого возмутительного брака, способного принести удовлетворение только одному единственному человеку, этому подстрекателю, хитрому, ловкому и изворотливому светлейшему князю. Царевин поддержал заклятый враг этого последнего, граф Толстой, пришедший в бешенство, увидев, что его постоянный конкурент может еще преуспеть в укреплении своей власти, если выдаст дочь замуж за наследника российской короны. Екатерину, казалось, разволновал этот жалобный хор. Она сказала всем троим, что подумает о происходящем, и выпроводила их, не приняв никакого решения и в действительности ничего толком не пообещав. Шло время, уныние сестер росло, а герцог Карл Фридрих все с большим трудом выносил заносчивость, которую демонстрировал по отношению к нему Меншиков, уверенный в будущей победе. Уверенность Александра Даниловича подкреплялась тем, что в столице уже открыто заговорили о неизбежности женитьбы царевича на благородной и прекрасной девице Марии Меншиковой. А потихоньку еще рассказывали, какие сказочные суммы получал отец будущей счастливой новобрачной от разных людей, одинаково заинтересованных в том, чтобы обеспечить себе его защиту и покровительство в годы, которые последуют за свадьбой. Впрочем, некоторые припоминали, как несколько месяцев назад царица, охваченная тревогой, дала понять всем, кто пожелал это услышать, что после ее смерти именно младшая дочь Елизавета должна унаследовать корону. Но теперь это намерение вроде бы было прочно забыто. Елизавета, расстроенная тем, что мать ее не признает, но сдержанная и замкнутая по натуре, остерегалась возобновлять попытки завоевания себе места под солнцем. Зато ее зять, герцог Карл Фридрих, оказался куда менее податливым. Несмотря на очевидный проигрыш, он продолжал биться за себя и за Анну до полного изнеможения. Он стремился любой ценой вырвать у тещи подпись под завещанием в пользу старшей дочери. Однако Екатерина была сейчас слишком слаба для того, чтобы принимать участие в таких ожесточенных спорах. Она закрылась в своих покоях в Зимнем дворце, испытывая сильное затруднение в том, чтобы связывать между собой не только слова, но и мысли. Злые языки за дверью ее спальни повторяли, что, мол, излишества в еде, выпивке и любви привели ее величество к раннему старческому слабоумию. 8 марта 1727 года саксонский дипломатический представитель в Санкт-Петербурге Иоганн Лефорт докладывал своему правительству, используя образный, но весьма приблизительный французский язык. Царицу, вероятно, одолевают суровые приступы опухолей в ногах. Опухоли эти распространяются до бедер и не сулят ничего хорошего. Говорят, это следствие общения с Бахусом. Преодолев сопротивление врачей, зять Екатерины проник к ней и засыпал вопросами, но императрица оказалась не в состоянии ни ответить на них, ни даже сообразить, о чем идет речь. 27 апреля 1727 года Екатерина пожаловалась на сильную боль в груди. Взгляд ее блуждал, она начала бредить. Холодно присмотревшись к теще, Карл Фридрих сказал Толстому: «Если она скончается, не продиктовав своей воли, мы погибли». «Не можем ли мы убедить ее прямо сейчас назвать имя дочери? Если мы не сделали этого раньше, то сейчас тем более не сможем. Слишком поздно», — ответил тот. Примечание. Цитируется по работе Дарьи Оливер «Елизавета I, императрица российская». Париж, 1962 год. У Соловьева версия такая. 10 апреля у императрицы открылась горячка. Герцог Галштинский прислал сказать Толстому, чтобы приехал для совещания в дом к Андрею Ушакову. Толстой отправился к Ушакову, но не застал его дома и пошел во дворец. На дороге нагоняет его герцог Галштинский в коляске, сажает его с собою и везет к себе. Приехавший домой рассказывает ему, что императрица очень больна, мало надежды на выздоровление. Тут приходит Андрей Ушаков, и герцог говорит: «Если императрица скончается, не распорядившись насчет престола наследия, то мы все пропадем. Нельзя ли теперь ее величеству говорить, чтоб объявила наследницей свою дочь? Если прежде этого не сделано, то теперь уже поздно, когда императрица при смерти», — отвечал Толстой. И Ушаков согласился с этим.